Глава 8. Все изменилось, когда в первых числах июля в институте начались приготовления к грандиозному празднику. НИИ экспериментальной медицины собиралась отметить 20-ю годовщину своего основания. Даже старожилы предвкушали нечто особенное и грандиозное. Для Стаса же участие в первом корпоративном мероприятии означало событие, которое он должен был запомнить, если не на всю жизнь, то как минимум на долгие годы. Распространенная по внутренней сети института программа праздника и в самом деле гарантировала массу впечатлений. В ней были выступления комиков и цирковых артистов, живой звук в исполнении двух российских и одной китайской поп-групп, постоянный подогрев танцпола прославленными танцевальными коллективами, пиротехнические эксперименты мастеров-оформителей, и, наконец, конкурс поварского искусства, на который заманили лучших шеф-поваров из самых дорогих и престижных ресторанов города. Институт в очередной раз сорил неизвестно откуда берущимся деньгами, что в очередной раз воспринималось всеми как само собой разумеющееся. Стасу поступило персональное приглашение с указанием времени банкета, а также стола и места. Также приглашения были разосланы каждому сотруднику НИИ, от уборщицы до директора. Но молодой человек все равно испытывал гордость за оказанное ему внимание. Оказывается, не так много требовалось, чтобы польстить его самолюбию. В 3 часа дня, 10 июля, Стас влился в толпу, спускавшуюся по лестнице на 2-й подземный уровень центрального здания НИИ, где располагался огромный банкетный зал, уже приготовленный к празднеству дизайнерской группой. Началось все с официальной части. Первым со сцены, вокруг которой столпились приглашенные, выступил генеральный директор НИИ экспериментальной медицины. Он рассказал коллективу и гостям, как прошел год. Производительность возросла, благодарственных писем от заказчиков пришло столько-то, суммарный доход увеличился на 3,4% и так далее, и тому подобное. Когда стихли аплодисменты, наконец, закончившему свою речь директору, на сцену стали подниматься люди, которых Стас, да и большинство сотрудников НИИ, видели перед собой впервые. Все респектабельные, уверенные в себе, неторопливые, высокомерные и напыщенные. Женщины в дорогих тонких платьях с глубокими декольте и ожерельями из драгоценных камней, мужчины в перстнях с бриллиантами и рубинами, в строгих костюмах и на крахмаленных рубашках. Акционеры, их мужья и жены, сливки общества, полголоса пояснил Стасу Алексей Павлович. Опытный программист занимал теперь пост руководителя группы, что никак не отразилось на его отношениях с молодым человеком. Акционеров возглавляла пара — мужчина и женщина. Мужчина зычным, сильным голосом начал читать поздравительную речь. Женщина осталась по левую руку от мужчины, на полшага позади, и улыбалась, обводя взглядом слушателей, держась так, словно она и оратор были частью одного, но двухголового существа. Стас не прислушивался к тому, что говорилось со сцены. Он нетерпеливо ждал, когда пафосную и никому не нужную прелюдию сменит безбашенное веселье. Но в голосе мужчины раздались нотки, заставившие молодого человека очнуться и посмотреть осмысленно. Судя по лицам окружающих, то ли тембр, то ли интонация, то ли сила разносившегося по залу голоса разбудили всех и каждого. Однако, прислушавшись, Стас не узнал ничего интересного. Слова оратора не несли никакой полезной информации. По смыслу, вторая поздравительная речь не особенно отличалась от первой, просто лилась на другой частоте и с другой энергетикой. Стас всмотрелся. Мужчина производил впечатление сильного, гордого, непоколебимого человека. По непонятной причине на него хотелось смотреть долго. Что же касалось женщины за его спиной? Стас хотел, но не смог подобрать эпитетов, потому что на несколько секунд лишился способности думать. Его словно сшибли многотонным локомотивом. «А кто эти двое?» Справившись с незнакомым до сих пор ему шоком, Стас спросил не о ней, а о них, надеясь, что опытный программист не поймет, кто из пары на сцене на самом деле вызвал у него любопытство. «Альберт Яковлевич, обладатель контрольного пакета акций НИИ», тихо поделился сведениями Алексей Павлович, «и Юлия Сергеевна, его жена, второй человек в совете акционеров». Стас услышал все, что ему нужно было узнать. Незнакомка замужем и совладелец института. Неважно, что она с грохотом ворвалась во внутренний мир Стаса. Ей нечего делать в его мире. Она фантом из другой реальности. Но на поверхности сознания родилось одно решение, а тело подчинилось другому. Решив, что смотреть еще не значит надеяться, Стас уже не смог оторвать взгляды от прекрасной особы за спиной оратора. Он даже не мог сказать, что эта девушка была его мечтой. Она была нереальной, сном, от которого не хотелось просыпаться. Она так смотрела, так держала голову, улыбалась такой улыбкой, двигалась с такой грацией. У нее были такие роскошные золотистые волосы, такое ангельское личико, такие огромные бездонные глаза. Такая высокая грудь и тонкая талия, такие длинные красивые ноги. Вот черт! Стас понял, что не сможет перебороть нахлынувшего желания. «Что с вами?» — проявил заботу Алексей Павлович. Стас встряхнулся, беря себя в руки, но почему-то всерьез начав злиться. Да как-то не по себе от всего этого, с неизвестно откуда взявшейся ненавистью, процедил молодой человек. Она молоденькая, невинная, от сил лет 19. Он 40- или 50-летний чурбан старше на 20, а то и на 30 лет. Алексей Павлович недоуменно поднял брови. Он не чурбан, а мультимиллионер. Так она с ним из-за денег? Старший товарищ окинул подчиненного внимательным взглядом. Возможно, я вас успокою, если скажу, что 20 лет назад тоже дал Юлии Сергеевне 19 лет, спросил он. На открытии института, где мне довелось присутствовать, он и она были той же замечательной парой и с той же разницей в возрасте. «Хотите сказать, что этой девушке не меньше 40?» — недоверчиво усмехнулся Стас. «А почему нет? К ее услугам все достижения современной медицины и косметологии. Стволовые клетки, выращенные органы, правильное питание, программы омоложения. Прогресс далеко ушел. Быть богатым не только приятно, но и здорово». «Не может быть. Я же чувствую, вижу. Совсем девчонка, вы что-то путаете». «Не надейтесь на это, друг мой». Алексей Павлович, отрезвляюще, сильно похлопал подчиненного по плечу. «Юлия Сергеевна не ребенок, которого вынудили выйти замуж за старого богача. На шахматной доске нашего времени она скорее королева, чем пешка». Вокруг было много интересных людей, то есть много красивых, молодых, празднично одетых женщин. Стас твердо решил занять себя кем-то другим. Однако голос выступающего звал посмотреть на сцену, а там глаза Стаса словно магнитом притягивались к жене обладателя контрольного пакета акций. «Ну и что?» — оправдывал свое безволие молодой человек. «Что плохого в том, чтобы услаждать взглядом тем, что нравится? Сегодня праздник, а праздник — это когда от всего получают удовольствие. Бояться нечего, она-то меня не видит, а я в толпе. А она на освещенной сцене. Да и потом, кто ей виноват, что вышла на всеобщее обозрение? Сама хотела, чтобы ей любовались. Я только делаю то, чего от меня и ждали». Стас не замечал, что разглядывает прекрасную нимфу все пристальнее и откровеннее, и в какой-то момент его нахальство было наказана. Юлия Сергеевна почувствовала, что ее жгут глазами, и поймала на себе взгляд молодого человека. «Черт!» Стас ошеломленно потупил взор и даже шагнул за спину товарища по отделу. Но уже через мгновение опомнился. Сцена находилась достаточно далеко от него, туда смотрели глаза по меньшей мере 1000 человек. Вероятность, что именно его, Стаса, взгляд привлек внимание владелицы института, казалась настолько малой, что ее явно не стоило принимать в расчет. Стас еще раз взглянул на сцену. Юлия Сергеевна улыбалась и кивала в поддержку слов мужа. Ему казалось, но рисковать дальше точно не стоило. Наконец, как по волшебству, отовсюду повырастали изящные столики и удобные стулья. Ловкие официанты засуетились с подносами, с едой и напитками, а на сцену ступили ведущие, призывающие гостей рассаживаться и приступать к угощению. Руководство разместилось в отдельном секторе зала. Между местами для миллионеров и столиками простых работников не было протянуто колючей проволоки, и все же граница между небом и землей прослеживалась очень четко. В остальном на банкете царила полная демократия. Стараниями артистов, певцов и поваров веселье распространилось на весь зал, создав обещанную и долгожданную атмосферу безумного, легкого, беззаботного праздника. Но Стасу не повезло. Благодаря какой-то нелепой шутке судьбы молодой человек оказался на месте, с которого мог наблюдать стол, где разместились короли вечера. Обладатель контрольного пакета акций и его прекрасная жена. Мало того, Юлию Сергеевну усадили лицом к Стасу. Конечно, стол забывшегося программиста и объекта его вожделения не стояли рядом. Между ними простиралась добрая четверть, заполненного другими столами зала. Но Стас видел глаза Юлии, а та при желании могла разглядеть глаза своего неожиданного поклонника. Эта незначительная, казалось бы, подробность лишила Стаса и аппетита, и спокойствия. Можно было обменяться местами с Алексеем Павловичем, чтобы оказаться к даме спиной и таким образом спасти праздник. Но молодому человеку попросту не хватило на это силы воли. Стас сделал самое глупое, что мог сделать. Вместо того, чтобы опомниться и взять под контроль разгулявшееся воображение, молодой человек решил унять дрожь с помощью алкоголя. Благо, вездесущие официанты не позволяли бокалам и рюмкам гостей долго оставаться пустыми. Зал быстро разогревался. Аплодисменты и смех становились громче. Вино, коктейли, коньяк и водка лились рекой. Вскоре молодому человеку ничего уже не стоило убедить себя, что на таком расстоянии и при таком количестве гостей он теряется, как игла в стоге сена, а, следовательно, может посмотреть, как хочет и куда хочет. Юлия Сергеевна разговаривала с людьми за одним с ней столом. Пила красное вино, что-то ела, то смеялась, то улыбалась, то о чем-то воодушевленно рассказывала, то становилась серьезной, задумываясь над репликами собеседников. Она лучилась озорством, жаждой жизни, доступной лишь детям и навсегда утерянной взрослыми. Шутила, заигрывала с соседями, прыскала со смеху на чужие шутки. Чтобы там не утверждали другие, ей никак не могло быть за 40. «Мало ли, что сказал Алексей Павлович», — думал Стас. «Мало ли, зачем это сказал Алексей Павлович?» И опять Стасу показалось, что белки девушки блеснули в полумраке зала ответным взглядом. На секунду, не больше. Но на этот раз Стас мог поспорить. Юлия точно увидела и изучила назойливого шпиона. По коже молодого человека побежали мурашки, но мираж растаял. Юлия Сергеевна вновь хохотала и доказывала что-то мужу и его компаньонам. «Еще водки!» Стас сделал знак проходившему мимо официанту. «А вы много пьете», — отметил Алексей Павлович. «Да нет». Стас махнул рукой, нисколько не сомневаясь, что говорит правду. «Я знаю норму». Желая повторить острое ощущение, молодой человек вновь вернулся к прерванному занятию, надеясь в душе, что обмен взглядами повторится. Но ничего не происходило. Юлия Сергеевна больше не реагировала на посылаемые ей через четверть зала флюиды. Через какое-то время люди выпили и съели достаточно, чтобы им захотелось размять кости. Начались танцы. Аттракцион Стаса закрылся. Юлию кто-то поднял на танец. Стас не смог понять, кто, но точно не ее муж. По непонятной причине ему ведь еще никто ничего не обещал. Молодой человек ощутил в груди горечь ревности. Но, повернувшись в танце из-за плеча своего партнера, Юлия вновь сверкнула ему глазами. Она посмотрела с любопытством и даже некоторым интересом, словно проверяла, на месте ли ее юный поклонник. «Но за что столько чести?» Стас, которому нужен был только намек, чтобы наградить мегаполис воздушных замков, всерьез задергался. «Ей льстит внимание неопытного мальчишки? Я ей понравился? Она была бы не прочь пообщаться, если бы подвернулся повод». Несмотря на то, что он уже много выпил, возбуждение все еще позволяло Стасу чувствовать себя трезвым. Юлия не смотрела бы в его сторону, если бы не хотела подтолкнуть к более активным шагам. Она намекала, что хватит любоваться ею через весь зал. Он будет трусом и олухом, если останется сидеть на своем прежнем месте. Медленный танец заканчивался, но за ним должен был последовать новый. Стас глубоко вздохнул, выдохнул, решительно поднялся на ноги и зашагал в ту часть зала, где веселилось все руководство. Юлию проводили до ее места. Кавалер откланивался. Стас ускорил шаг, полагая, что у него есть шанс успеть первым, до того, как инициативу перехватит кто-нибудь из богачей и начальников. И у него все получалось. Юлия не видела приближающегося сбоку молодого человека, но расстояние между ними сокращалось с каждой секундой. И тут Стас буквально врезался в что-то массивное, большое и твердое. Когда в глазах восстановилась резкость, молодой человек понял, что над ним возвышается огромный, как шкаф, мужчина в строгом черном костюме. «В эту часть зала нельзя, молодой человек». Поразительно вежливо для производимого им грозного впечатления тихо и спокойно объяснил незнакомец. Он поймал Стаса за локоть и чуть повернул, направляя в обратную сторону. Стас еще успел отметить, что к Юлии с бравым видом подлетает начальник отдела безопасности Вениамин Павлович. Юлия улыбалась, вставая и протягивая ему руку. Но охранник напирал, вынуждая молодого человека отступать за запретную для него зону. Ошеломленный и униженный неудачей, Стас побрел обратно, лихорадочно перебирая варианты, которыми можно было воспользоваться после такого провала. Пары закружились вокруг расстроенного молодого человека, заставляя его спотыкаться и путаться в выборе направления. «Вы уверены, что этот мальчик сгодится?» Улыбаясь, словно отвечала на подаренный ей комплимент и, глядя вслед удаляющемуся зигзагами юноше, спрашивала Юлия Сергеевна у танцующего с ней в паре Вениамина Павловича. «Он 2 недели был под моим присмотром». Тихо и с такой льстивой улыбкой, словно и в самом деле рассыпался в комплиментах, сообщил начальник охраны. «Можете быть уверены?» «Не очень-то впечатляет», — призналась Юлия. «Но вы ведь сами его избрали», — напомнил Вениамин Павлович. «Я только спросила», — выразила дама. «А вы подтвердили?» «И подтверждаю еще раз». «Больше не пейте», — серьезным видом посоветовал добравшемуся до своего стола Стасу Алексей Павлович. А то есть у меня такое предположение, что этим вечером ваша жизненная программа завершится фатальной ошибкой. Хорошо, я понял. Стас безвольно опустился на стул, но тут же разглядел сквозь спины танцоров пару из Юлии и Вениамина Павловича, вновь почувствовал прилив сил. В конце концов, что он теряет? Что это за малодушие? Почему он так легко сдался? Ему помешал охранник, а не отказал объект вожделения. Вот если бы Юлия дала понять, что он ей противен, тогда можно было бы опускать руки и пускать слезы. Ничего невозможного. Нужно лишь правильно подгадать время. Медленные танцы сменились быстрыми. Потом вновь начались медленные. Юлия Сергеевна не только казалась 19-летней, она и вела себя как 19-летняя. Танцевала танец за танцем. Все время хохотала, все время кому-то улыбалась. Стас все больше убеждался, что Алексей Павлович специально соврал ему, желая таким образом уберечь от неприятностей. Через какое-то время молодой человек увидел, что Альберт Яковлевич, так и не станцевавший ни одного танца, прощается с компаньонами и женой. Еще через минуту владелец контрольного пакета акций НИИ уже пересекал зал, направляясь к дверям наружу. «Превосходно!» — отметил для себя Стас. «Одним препятствием меньше. Она остается, решила веселиться до поздней ночи. У меня точно будет шанс совершить вторую попытку». Словно подтверждая правильность его выводов, Юлия еще раз одарила юного поклонника взглядом. Хитрым, смешливым и, без всякого сомнения, предназначавшимся именно ему, Стасу. В это время красавица танцевала медленный танец с худощавым субъектом приличного возраста. Но едва Стас почувствовал себя на вершине блаженства, его глаза встретились с глазами богатого старика. И хмурое выражение лица нового партнера Юлии и его ледяной взгляд вызвали у молодого человека инстинктивное отвращение, заставив рассудок проясниться, а эйфорию растаять. «А это кто еще такой?» — спросил Стас у Алексея Павловича. «Где?» — не понял руководитель. «Танцует с Юлей». «Вы уже называете Юлию Сергеевну Юлей?» — поразился Алексей Павлович. «Друг мой, не думайте, что вам пора отправиться спать». Стас поморщился, сейчас не хватало только нравоучений. «Так кто это с ней?» «Не знаю, никогда не видел, какая-то шишка». «Если не видели, почему шишка?» «Видите, как Юлия Сергеевна себя держит? Притихла, сникла, уважает, может быть, даже побаивается. Не знаю, кто это, Станислав, но лучше и вам не знать. Езжайте-ка вы домой». «Ага», — кивнул Стас, отыскивая тем временем свою рюмку. «Он все время на вас смотрит», — в эту минуту говорил Юлии Сергеевне ее новый партнер по танцу. «Да», — согласилась женщина, — «он мой». И Альберт ничего не заподозрил. «Он ушел, вы остались?» «Мы оба делаем то, что хотим. Я люблю танцевать, а он нет». «Считаете, он вел себя как обычно?» «Альберт?» «Да, но вам не кажется, что мы торопим события?» «Вы о программисте? Парень поймет, что к чему?» «Нет, не думаю. Прежде чем приступить к работе, они проходят двухнедельную обработку, которую потом повторяют. У них нет ни интереса к сути заданий. Им претит копаться в деталях. Чувствуют себя выше этого. Я о другом». «А вот о другом мы уже говорили. Действуйте». «Хорошо. Я почувствую, когда придет время». Стас позволил себе отвлечься от наблюдения, считая, что в ближайшее время его мечта никуда не денется. Муж ушел, а она осталась. Молодой человек решил перекусить, чтобы и в самом деле немного прийти в себя и не ударить в грязь лицом, когда окажется один на один с предметом своего обожания. Решающий момент застал его врасплох и с набитым ртом, Юлия вдруг возникла совсем рядом, всего лишь через пару столиков от стола Стаса. Она куда-то шла, сопровождаемая двумя охранниками. Стас был так ошарашен, что замер с поднесенной ко рту вилкой. А Юлия вдруг повернула голову и, не сбавляя шагу, добила беднягу долгим и внимательным взглядом. Она направлялась к дамским комнатам, почему-то выбрав те из них, что находились в части зала, отведенной для простых служащих. Ощущая себя идиотом от полного отсутствия идей и мыслей, Стас обалдело следил, как заманчиво покачиваются бедра красавицы под обтягивающим их тонким платьем, как грациозно вышагивают ножки на высоких шпильках, как из стороны в сторону движутся руки, словно отбивая такт и помогая раскачивать бедра. Добравшись, наконец, до дверей, Юлия сделала знак охранникам, приказывая оставить ее одну, и еще раз взглянула на Стаса. Бред, но ее взгляд звал. Раздумывать было глупо и некогда. Словно мышь, добровольно ползущая в пасть удаву, молодой человек сорвался с места. Не веря своему счастью, едва не переходя на бег, Стас подлетел к дверям в коридорчик, за которыми прятались двери самих туалетов. Охранники стояли неподалеку, но то ли они не заметили молодого человека, то ли получили приказ не мешать ему, то ли подумали, что нет ничего странного в том, что кто-то спешит в кабинеты с нулевым номером. Юлия стояла у зеркала в коридорчике. Повернувшись на звук хлопающих дверей, она окинула запыхавшегося мальчишку с головы до ног взглядом и улыбнулась ему насмешливой озорной улыбкой. Стас застыл, парализованный ее красотой и осознанием того факта, что совершенно не представляет, как следует поступить дальше. «Ты следишь за мной?» — поинтересовалась Юлия. «Подойди, что замер?» «Нет, я...» Видя, что молодой человек не найдет в себе сил сдвинуться с места, Юлия Сергеевна вернулась к зеркалу и взялась поправлять прическу, словно ничего важнее для нее в данный момент не было. «Ты здесь работаешь?» — спросила женщина. «Да». Стас с трудом пошевелил языком, ненавидя себя за неспособность справиться с робостью. «Давно?» «Третий месяц». «А умеешь программировать?» «Конечно». Голос Стаса окреп. Мысли о работе послужили тростинкой, за которую ухватился его разум. «О!» — насмешливо протянула Юлия, оборачиваясь. «Судя по тому, как ты говоришь, хорошо умеешь?» «Ну да, вот именно». Посмотрев в лицо Стасу, женщина вдруг засмеялась. «Смотрите вы, какой гордый!» Стас стоял перед ней глупый и счастливый, лишенный способности адекватно мыслить, ослепленный ее улыбкой, загипнотизированный ее зелеными глазами. «И доказать сможешь?» — полюбопытствовала Юлия. «Что?» «Конечно могу». Он не понимал, о чем идет речь, но... «Может. Все может». Юлия вновь повернулась к зеркалу, чтобы подкрасить губы. Она вела себя так, как будто пришла по нужде, а не для того, чтобы встретиться с парнем, которому откровенно строила глазки. «Все вы герои, пока не дойдете до дела», — заметила дама, орудуя кисточкой с такой ловкостью, что Стас засмотрелся на мелькание ее пальцев. «Почему?» «Я...» — начал Стас. «Сделаешь для меня все, что я попрошу?» — подсказала Юля. — Такое много раз уже я слышала. — А что нужно сделать? — Ты серьезно? — не поверила красавица. — А что ты на самом-то деле можешь? — Все могу. Все, что захотите. — Старая история. — Нет, неправда. Юлия оторвалась от зеркала и с явным любопытством осмотрела самоуверенного героя. — Ты в самом деле так думаешь? — Конечно. Или блефуешь, надеясь, что пока дойдет до работы, познакомишься со мной поближе. Хочешь растянуть время, чтобы мы получше узнали друг друга? Ее глаза умирали со смеху. Губы растягивались в улыбке, а мимика и жесты кричали. К как легко управиться с таким болваном. Но Стас не насторожился. Почему-то в роли насмешницы Юля казалась ему невероятно очаровательной. «Очень хочу», — серьезно и честно признался молодой человек. Юлия подняла брови то ли от удивления, то ли от умиления. «И что? Проверим?» Казалось, идея только что возникла у нее в голове, но мгновенно изменила все ее планы. «Тогда в 8:30 жди меня на выезде из парковочной зоны. Если окажешься там вовремя, а я не придумаю, поговорим серьезно, окей?» Она подмигнула, стремительно развернулась от зеркала и выскользнула обратно в зал. Быстрее, чем молодой человек успел открыть рот или протянуть руку. «Если...» «Конечно, он придет вовремя». Стас надел нетфон, чтобы посмотреть на таймер. До половины девятого оставалось едва меньше часа. Возвращаться за стол не хотелось. Не оберешься вопросов, да и не усидеть на месте. Он себя знает. Кровь кипела в жилах, голова кружилась, щеки горели. Стас производил впечатление больного с высокой температурой и чувствовал себя как в лихорадке. Алексей Павлович не мог этого не заметить. А что, если бы заметил не только Алексей Павлович? Она оказалась такой простой, такой открытой, такой естественной. Восхищался про себя Стас. У нее нашлось ко мне дело. У миллионерши и жены богача. Но во сколько ему прийти в назначенное ею место? Юлия во всем была настоящей женщиной. Говоря в половине девятого, она вполне могла думать где-то с 8 до 9:30. Глупо было пропустить встречу, не оказавшись в нужное время на нужном месте. Перебрав в голове все возможные варианты и придя к выводу, что лучше не рисковать, Стас прямо из туалета направился в подземный паркинг. Автомобили спали каждый на своем месте. Ни охраны, ни переезжающих или отъезжающих. Тишина и спокойствие. Тоннели, ведущим наверх в парк, прохладный полумрак и звонкое эхо от шагов Стаса. Не находя себе места от нетерпения, молодой человек бродил взад-вперед, подсчитывая минуты и размышляя, как предстать перед красавицей во всеоружии своего интеллекта, как очаровать ее глубиной своих мыслей, как доказать ей, что она не ошибалась и нашла как раз того, кого нужно. Не так важно было, опоздает Юлия или явится вовремя, главное, чтобы в принципе не забыла о договоре, главное, чтобы ее шофер воспользовался главным тоннелем. Стас так увлекся своими мыслями, что когда ровно в 8:30 по стенам и в самом деле метнулся свет фар, предвещая немедленное появление огромного, на ширину едва ли не всего тоннеля автомобиля, оказался полностью деморализованным и даже не сообразил прыгнуть в сторону. Машина взвизгнула тормозами всего за несколько метров до молодого человека. Водитель слишком поздно заметил застывшую прямо на дороге фигуру. Высокий бампер ударил Стаса по корпусу. Парень отлетел на метр, не устоял на ногах и рухнул на спину. Двери машины распахнулись. Из-за них выскакивали взволнованные люди, включая испуганную Юлию. «Нужно его осмотреть», — командовала Юлия Сергеевна. «Аккуратно, положите вот сюда». Стаса подхватили крепкие мужские руки. Когда все успокоились, а в голове прояснилось, он уже возлежал в просторном салоне машины на большом мягком диване, на расстоянии вытянутой руки от своей взволнованной нимфы. «Ну что же ты так?» — заботливо поинтересовалась Юлия Сергеевна. «Не догадался ждать ближе к стенам?» «Не успел», — признался Стас, постепенно отходя от шока. «Он так неожиданно...» «Поцарапался?» Юлия бегала по нему глазами, отыскивая следы возможных кровотечений. «Бампер мягкий, говорили, что пешехода им не убьешь, да и шофер умница. Руки-ноги целы, живой?» Стас пошевелился. Ему было не столько больно, сколько жутко от пережитого стресса. «Вроде все в порядке», — успокоил он и себя, и Юлию. «Сам виноват, ничего страшного. Все в силе, мы можем поговорить?» «Говорить о чем?» «О деле». «Что?» Она как будто удивилась. «Ах, да, я же тебе рассказала. Ты сможешь для меня это сделать? Для меня лично?» «Я же сказал, что смогу. Стас попытался выровняться на сиденье. Юлия размышляла, не замечая стараний парня выглядеть представительно. «Я правда думала найти кого-то поопытнее». «Что нужно сделать?» — решительно повторил Стас. Она вскинула на него глаза. «А ты ради меня и на риск пойдешь?» «А разве я уже не пошел?» — удивился Стас. «В тоннеле видеокамеры я сел в машину, а ваш муж, наверное, ревнивый». «Что?» — Юлия рассмеялась. «Что ему ревновать, если я тебя сбила? Еще и рад будет, что все в порядке. Сейчас вот я, умница, оказываю первую помощь». Стас насупился, пытаясь разобраться, что и зачем она сейчас сказала. Сбила, чтобы не заподозрил муж? Сбила специально? Или раз уж сбила, то муж? «С другой стороны, — рассуждала вслух дама, — если ты справишься, я помогу устроить твою судьбу. Тебе дадут свой отдел, возглавишь новое направление, мы сможем видеться». «Ну, я же сказал, что согласен». Удивляясь, почему его до сих пор не услышали, едва ли не крикнул Стас. Юля как будто решилась. «Хорошо», — просто сказала она. Какое-то время Юлия Сергеевна рылась в сумочке, затем протянула Стасу пластиковую карточку. «Вот». «Что это?» — не понял молодой человек. «Карта памяти. Для комплекса, на котором ты программируешь здесь, в ней. «А что мне с ней делать?» Юлия пододвинулась ближе, чем заставила Стаса забыть и про только что полученные ссадины, и про возникшие было подозрение. «Слушай внимательно», — быстро затараторила красавица. «В глобальной сети есть магазин эксклюзивной техники для тех, кто понимает. Название редкое, не перепутаешь. Обратишься туда, закажешь на дом персональный компьютер класса SMTP-99. «Почти такой же, как у тебя в кабинете. Это дорого. Заплатишь с кредита. Потом сочтемся. Их не удивит, что профессиональный программист тратит деньги на профессиональную игрушку, мало ли у кого какие странности. На карте памяти программное обеспечение, используемое на персональных комплексах в твоем НИИ. Там тоже моя маленькая прихоть. Задание на разработку нейропрограммы». Стас рассеянно принял карточку, не понимая, откуда на пути к прихоти взялось столько сложностей. На Юлию работал весь институт, да и тот же Стас мог найти время между заданиями. Дама сразу же уловила его сомнения. «Я ведь говорила, что это лично для меня, не для моего мужа, не для директора твоего НИИ, не для еще кого-то, кто может заглянуть в институтскую сеть, а тем более в сеть глобальную. Только для меня. Я не хочу, чтобы кто-то знал, понимаешь?» «Ну, я ведь узнаю». Юлия кивнула. «Ты — да. Но тебе я верю. А ты никому не скажешь». Она улыбнулась. Мило, но вместе с тем как-то жутко. «Конечно, не скажешь. Не в твоих это интересах. Если у тебя найдут эту карту и увидят, что на ней, решат, что ты выкрал программное обеспечение в институте. А про меня не поверят. Ну вот, испугался? А я ведь говорила про риск. Передумал?» Она испытующе заглянула в глаза Стаса. Стас колебался. «Боишься?» — решила Юлия и выдернула карточку из пальцев молодого человека. «Я не сказал, что боюсь», — возразил Стас. «То есть берешься?» «Да». «Правда?» Юлия вскинула брови с каким-то неожиданным восхищением в глазах. «Берешься? И сможешь сделать?» «Но я ведь еще не видел, что там», — очнулся Стас. «Ничего сложного», — Юлия махнула рукой. «Мне сказали, что для настоящего мастера не проблема. А ты ведь настоящий, не так ли?» «Я... наверное». «Значит, договорились». Юлия дотронулась до его руки, как бы подписывая соглашение. «Тогда так. Закажешь компьютер, установишь программу, уничтожишь карту памяти. Здесь вот такой переключатель. На компьютер поставишь пароль. Эти штуки защищены от взлома, но все-таки. Хотя что я тебя учу? Ты ведь профи? Сам знаешь, что будет, если обвинят в похищении интеллектуальной собственности. Что, опять взволновался? Ты либо герой, либо трус. Сам думай. Но если сделаешь, увидишь, я буду очень-очень признательна. К врачу-то его вести, напомнил о случившемся несколько минут назад ДТП водитель. Ах да, я совсем забыла. Вновь очень правдоподобно всполошилась Юлия Сергеевна. Мы все разговариваем. Как ты себя чувствуешь? Врач нужен? Ты не молчи, я все равно поеду мимо больницы. Если что-то... Да нет, вроде... Стас объективно оценил свое состояние. Я в норме. Больше испугался, чем ударился. Тогда о чем мы? Удачи? Юлия неожиданно потянулась к молодому человеку и чмокнула его в щеку. Успехов? А сколько у меня времени на работу? Осчастливленный таким знаком внимания, Стас едва не забыл о самой важной подробности. «Как сделаешь?» — кокетливо улыбнулась Юлия. «А как вы узнаете, что я сделал?» «Об этом ты не волнуйся. Встретимся, поболтаем. Да, и учти, я у тебя ничего не просила. И мы с тобой не знакомы. Я ведь все-таки замужем. Понял?»